«Дюнка!» — он говорил быстро, чтобы ни ей, ни себе не оставить времени для размышления. «Что мы закопали под сиренью, там, возле детской площадки, вдвоем, на первом курсе?» «Свистульку». Девушка, кажется, была удивлена, но ответила без малейшего колебания. «Синицу из глины с дыркой в хвосте. Вот дурные были, да?» Клав стиснул пальцы. «Что? Что он хочет услышать? Какие-то допросы, какие-то воспоминания могли доказать ему, что Дюнка — это не Дюнка вовсе. После того, как он... После того... Разве он слепой? Без дурацких допросов он разве не видит, что она — Дюнка, настоящая?» «Дурные», — сказал он шепотом. «Дурные были, да. Дюн, а что тебе больше всего? Что ты помнишь?» Дюнка долго молчала, и Клав подумал уже, что спросил слишком непонятно, слишком туманно спросил. «Я помню...» — Дюнкин голос чуть дрогнул. «Как мы поднялись тогда на гору. Тогда, помнишь, такое чувство, что вот-вот поймешь главное — ветер и...» У Клава мороз продрал по коже. Воспоминание было пронзительным. Спины гор, зеленое, синее, серое. Головокружение, ветер, Дюнкина рука в ладони. И так остро и естественно, как запах, стекающий по стволу смолы. Будто вот-вот поймешь главное. Никто, кроме Дюнки, не мог так сказать. Никто, кроме настоящей Дюнки. Он прерывисто вздохнул. «Дюн, давай хотя бы на балконе постоим, как тогда. А давай поднимемся на крышу», — попросила она шепотом. «Пойдем, Клав, пожалуйста». На кухне горел свет. Ивга на ощупь пробралась через темный коридор. Инквизитор сидел, согнувшись за столом. Ивга увидела широкую спину с вереницей выступающих позвонков, полукруглый шрам около правой подмышки и белый бинт, стягивающий левую руку чуть выше локтя. Из всей одежды на великом инквизиторе города Вижны были только брюки. «Что, Ивга?» Он не обернулся, а она приблизилась бесшумно. Не то он видел ее отражение в каком-нибудь чайнике, не то просто чуял, как пес. «Я там на диване тебе одеяло оставил. Ложись, 3 часа ночи». Она всхлипнула снова. Он обернулся. На правой стороне груди у него был еще один шрам, точно приходящийся напротив первого. Чуть больше, такой же полукруглый. «Я не могу быть одна», — сказала она шепотом, изо всех сил стараясь, чтобы дрожащий голос не пустил петуха. «Мне все равно с кем, но рядом. Можно я хоть на улицу пойду? Там люди. Я не могу одна. Это заскок какой-то в голове. Заскочила. Это пройдет, если я не рехнусь». «Не рехнешься». Он подобрал брошенный на спинку стула халат. «Давай-ка я оденусь. Эротическое представление окончено». Первый момент прикосновения обернулся легким ударом, будто от тока. «Если тебе совсем уж все равно, с кем ты рядом, если уж совсем все равно, то я тоже люди, и я все равно не сплю». У нее были горячие, сухие, сильные ладони. Он почему-то думал, что там, в своем прикладном училище, она особенно здорово лепила из глины и расписывала готовые кувшины красными цветами. А потом она говорит: «У тебя все равно нет выбора. Тебя, говорит, все равно сожгут». «Охота за неинициированными, за глухими». «Врала она, чтобы тебя на вранье купить». Потом говорит: «Расскажу тебе, как на учет берут». Догола разденут, сперва тело, потом души тоже разденут. Маркированный инквизитор. Ну-ну. И полезет, говорит, немытыми руками, внутрь твоей души. Целлюлозная фабрика на окраине, отеческий надзор инквизиции. А я не могу под надзором, у меня с детства сон кошмарный, будто я в тюрьме. Она лежала, свернувшись клубком на диване, а он сидел рядом, положив руку на рыжий затылок. Может быть, это тот лисенок из его детства? Может, то была маленькая лисичка? И теперь она родилась на свет заново, в облике рыжей девчонки, по фамилии Лис, Ивга Лис. Никто тебя не обидит. Правда? И теперь он должен искупить ту свою детскую беспомощность. Сколько ведь раз в мыслях взламывал клетку, уносил рыжего в лес, выпускал. А это ведь не лисенок. Человек и очень неплохой. Он склонился над ней, обнял. Осторожно прижал к себе, сосредоточился, пытаясь окутать ее своим спокойствием, расслабить. «Ведь насильно меня не инициируют?» «Нет, никогда». Она рассмеялась, нервно и одновременно облегченно. «Так чего же я боюсь?» «Все будет хорошо». И Назар... Имя вырвалось, кажется, помимо ее воли. Она вдруг перестала дрожать. Замерла, заглянула Клавдию в глаза так глубоко, как могла. «Назар меня не бросит?» Секунду он колебался, решая, соврать или нет. Она вдруг быстро и испуганно зажала ему ладонью рот. «Не отвечайте!» И смутилась. Отдернула руку, отвела глаза. «Ивга», — сказал он, чтобы отвлечь ее от ненужных мыслей. «Расскажи мне, ты откуда? Где ты жила раньше?» Она долго молчала. Клавдий чуть отстранился, но руки с ее затылка не убрал. «Селение Тышка. Ридненской области». Мальчишек было трое. Девчонок четыре. Пятая стояла на коленях, потому что толстая рыжая коса ее была надежно зажата в оцарапанном мальчишечьем кулаке. «Это родинка». «Дура! Это и есть ведьминский знак. В родинке волоски должны быть, а тут-то нету. Дай мне посмотреть, ну дай же!» «Шакалы!» — сквозь слезы сообщила рыжая девчонка. «Свиньи подрезанные, салатрясы, собачьи дерьмовники!» Тот мальчишка, что держал косу, оскалился и дернул. Девчонка резко втянула в себя воздух, но не проронила ни звука. Платье на ее спине было расстегнуто от шеи до пояса, и мучители без стыда задирали коротенькую нижнюю рубашку. «Ведьминский знак, если огоньком прижечь, так не больно», сообщил младший из мальчишек, толстощекий очкарик. «Свиньи собачьи дерьмовые!» «Заткнись, ведьма!» «Вот это знак?» «Нет, это синяк. Знак вот он, возле лопатки». «Ух ты!» Чиркнула спичка. Девчонка взвизгнула и ударила мучителей ногами.